7 источников стресса. Вообще существует 7 главных причин стресса и негативных эмоций. Эти 7 стрессоров являются причиной 95-99% всех человеческих несчастий. Вы почувствуете больше позитивного во всем, что делаете, когда научитесь, как находить зачаток стресса и что с ним делать. Вы почувствуете, что вся ваша внутренняя и внешняя жизнь под контролем. Беспокойство мучает вас. Беспокойство – самый основной источник стресса. Беспокойство – это такая форма лихорадки, которая не ослабевает. Она вызывается нерешительностью. Беспокойство часто переходит от родителей к детям. Так могут появиться хронические беспокойщики. Они всегда о чем-то беспокоятся. А беспокойство любого подавляет иммунную систему организма и делает человека более уязвимым для различного рода болезней, начиная с простуды и гриппа и вплоть до таких заболеваний и инфекций, которые сокращают жизнь. Ваша способность исключать беспокойство из своей жизни есть ваша отправная точка достижения счастливого, здорового, хорошо сбалансированного отношения ко всему, что вы делаете, чтобы получить в конечном счете максимальную радость. Интересная статистика. О чем беспокоятся люди? 40% никогда не случается. 30% что-то из прошлого, что ни в коем случае не повторится. 12% – бесполезные беспокойства о здоровье и 10% – беспокойства по мелочам. Остается 8%, из которых 4% – то, что нельзя изменить. Всего лишь 4% могут быть изменены. По-моему, беспокойства ничем не оправданы. Живи настоящим днем. Самый лучший способ прекратить беспокоиться – жить сегодняшним днем, настоящим моментом. Живите сейчас. В Библии сказано «заботьтесь о сегодняшнем дне». Стрессы являются результатом беспокойства о том, что ни в коем случае не произойдет. Переходите через мост только тогда, когда это возможно, когда вы подошли к нему, но не ранее, и переходите его один раз.